завел, а дальше? Своим особенным тихим голосом, заставлявшим бледнеть даже хорошо знавших его людей, спросил Тулич у Пал Палыча. И этот его проникающий голос не смогла сейчас заглушить даже охваченная снежной бурей тайга. Его отчетливо услышали и Пал Палыч, и женщина, и мальчик. «А дальше что?» «Не должно далеко быть», — заторопился Пал Палыч, сразу согреваясь. «Где-то совсем рядом, товарищ комиссар. Сейчас определюсь. Невозможная же погода». «Погода невозможная, согласен», — еще тише сказал Тулич. «Рядом, совсем рядом. Это же место мы из окон у себя видим. Сажен 200 влево до тепла». «Вот примешулился, дурная голова. Совсем же рядом», — суетился Пал Палыч, стараясь смягчить гнев комиссара, направить его внимание по другому пути и порываясь вести дальше. Не успел он закончить, налетел на тайгу какой-то особый вихрь. С резким сухим треском переломилась довольно толстая ель неподалеку. Никто не видел, в каком направлении падало дерево, даже удара о землю в кромешном гуле ветра не было слышно. И сине-темные лапы, освободившись от снега, закачались почти рядом. Всех обдал смолистый морозный запах. Но никто не испугался. Авдотья, с трудом раздвигая снег, неловко развернулась лицом к Тулечу, перекрестилась, обмотанной тряпьем, немеющей рукой. «Пришли, начальник», — сказала она, оттягивая пальцами заледеневший от дыхания край дерюги и освобождая рот. «Туточки они и есть, Ванюша с Мишаткой. Тут Эван, он, в елочках». «Только без собачек не разыщешь. Собачек, начальник, надо. Пошли за собачками. Мы подождем, погреемся». «Ну и несознательная ты женщина», — огорчился комиссар, поддавшись минуте слабости и сильно растягивая замерзшие губы. «Одной тебе, что ли, трудно? А мне? А ему вот», — комиссар кивнул на Покина. «А самому товарищу Сталину? Ты бы хоть подумала, каково приходится сейчас ему? Бормочешь, бормочешь. А что ты понимаешь?» «Жалко мне его», — неожиданно просто и буднично закивала Авдотья, светя сумасшедшими глазами, словно весь остаток жизни пролился в них. «Люди говорят, душеньку свою обрек сатане Сталин-то. Божьи люди говорят, знают. Мы что? Мы травушкой под снег, а ему кровопийца. Горечь вечно. Молиться за него надо. Ты тоже за него помолись. Сам грешен. За великого злодея Божья Матерь заступница молиться велит. Молись, молись, раб Божий. Душеньку у самого отпустит». И Авдотья, довольная собой, оскаливая распухшие беззубые десны, отодвинув с дороги Андрейку, шагнула к комиссару для последнего убеждения. Из-за бури он мало что разбирал в ее словах, а ей хотелось в близком завершении жизни уразумить его. Извечная материнская скорбь о погибших заговорила в ней. Увидев ее, одетую в снежный вихрь, Тулич попятился назад. К нему неумолимо приближалось юное ослепительное существо с мертвенно-бледным лицом. Пухлые губы приоткрылись в немом вопросе. Сквозь гасшую чистую голубизну изумленно распахнулись глаза. Из-под длинных распущенных волос матово просвечивали обнаженные плечи и высокая грудь. Густой прядью волос она судорожно зажимала все шире расползавшуюся ниже груди безобразную рваную рану. Сверху, с высокой ели, от сильного порыва ветра просыпалась целая лавина тусклого серебра. Затем ее тонкий силуэт вновь проступил из снежного обвала. Молодое прекрасное лицо было искажено судорогой боли. «Стой! Не подходи!» Тулич попятился, привычным движением выхватывая маузер, он наткнулся спиной на острый еловый сук. Девушка продолжала приближаться. Стылая кровь расползалась уже по высокому бедру и животу с темным треугольником паха. Толич, оскалившись, выстрелил раз, второй, третий. Выстрелов он не слышал. Тонкое лицо надломилось, покачнулось и осело в снег. Толич скрючился от острой, ударившей под ребра боли, и от этой боли прояснилось в голове. Пал Палыч исчез, с верхушек елей на землю стекали непрерывные снежные потоки. Тулича сковал какой-то необъяснимый, не поддающийся осмыслению чудовищный безнадежный холод. Он убил мать на глазах у ребенка. Собирая последние крохи жизни, он шагнул вперед, наклонился. Женщина лежала в своей мягкой пуховой постели, как и положено было ей лежать, навзничь. Ее уже почти занесло, виднелся лишь заснеженный бугорок из дерюги, прикрывавший лоб. Открытые глаза тоже уже начинало запорашивать снегом. Мальчик стоял рядом с мертвой матерью и не по возрасту спокойно в ожидании глядел на комиссара. Поняв его взгляд, его ожидание, Толич стал медленно выше и выше поднимать маузер, направляя его дулом к себе, в то же время словно парализованный, не отрываясь от Андрейки. Мальчик что-то закричал, бросился к комиссару, упал, подхватился, подползая по снегу ближе и ближе. Тулич, опуская маузер, шагнул навстречу ему, присел, взял за плечи, приподнял, повернул, защищая от ветра, чувствуя, как в заледеневшем теле проступает слабое тепло. «Ну что, холодно?» — спросил он с тайной надеждой на ответную взаимность, хотя бы на слабый живой голос рядом. Он жадно бегал глазами по прозрачному до синевы лицу мальчика, не замечая больше ни холода, ни ветра, гул тайги отодвинулся от него и затих. Просто со всех сторон падал и падал снег. Застывшие глаза Андрейки, серые, в рыжих ярких крапинках, по-прежнему ничего не выражали, и только побелевшие пухловатые губы замученно вздрогнули, шевельнулись. «Что, что?» — спросил Тулич, приближая свое лицо еще ближе, почти вплотную к мальчику, чувствуя его слабое дыхание. «Убей меня тоже, дяденька!» — услышал он тихий, молящий голос. «С мамой под снежком. Тепло, тепло, дяденька!» «Нет, нет, нет!» — хрипло прокричал сквозь ветер Тулич, бешено встряхивая мальчика за плечи. «Ты не поймешь, я не хотел. Так получилось, я не хотел. Мерзавец Покин, вернемся, я его к стенке!» Радость неудержимой судорогой прошла по суставам Тулича и тьмой полыхнула в глаза. Мозгу тоже стало холодно и черно. «Убей, убей, дяденька, дяденька, миленький, ручки поцелую!» Тулич схватил Андрейку, приподнял, расстегнул свою теплую куртку, изо всех сил прижал к себе и укрыл полами. Метель по-прежнему слепила. Оглянувшись, он совсем рядом различил рыхлый снежный холм с торчавшими из него концами темно-зеленых лап. Легко ломая слабое сопротивление мальчика, пытавшегося дотянуться до его рук губами, Тулич повернулся спиной к ели и, упорно пятясь, продавил снежную стену и оказался в тишине под деревом. Метель осталась где-то наверху, и на руках у него теперь был пропуск в душевный покой, в жизнь, в свободу. Повозившись, ощупывая одной рукой все вокруг, другой же все крепче и крепче прижимая мальчика к себе, комиссар устроился в затишке, в пустом пространстве между стволом ели и нижними лапами, опустившимися своими концами под тяжестью снега до самой земли. Неловко ворочаясь, он сдвинул снег на земле, и из-под него вырвался кустик брусники с глянцевитыми зелеными листьями и темно-красными ягодами. Глядя на него, Тулич затаил дыхание. Андрейка, согреваясь, слабел. «Дяденька, молчи, «Молчи!» — шепотом остановил его Тулич, жадно впитывая в себя каждую кроху слабого живительного тепла и запаха детского давно немытого тела. Обессилевший Андрейка, услышав отдающий свежестью хлебных колосьев тишайший шорох травы и в нем серебряный перезвон голубых колокольчиков, с отупляющей благодарностью к неожиданному теплу, облегченно закрыл глаза. Отзвенели ноябрьские и декабрьские метели, и стали давить крещенские морозы, еще ярче прошлогодних. Промороженные деревья звонко стреляли, высокое по ночам стеклянное звонкое небо лучилось густыми льдистыми глыбами звезд. Из воздуха сама собой выпадала сухая снежная опушь, прикрывала сияющей паутиной дневные и суетные следы людей. На неоглядных пространствах русской земли невиданный голод ушел из осени в зиму, вымаривая людей в Поволжье, на Дону, на Кубани. Вымирала Украина, и обреченные рваные вшивые толпы на дорогах расползались по ближайшим, более благополучным землям. Шли, пухли, наливались зловещей синью, ложились и уже больше не поднимались. Голод перекинулся на Урал и дальше. На следующую весну у волчьих пар появился многочисленный и сильный приплод, и необычайно размножилось в опустошенных голодом землях воронье. Именно в ту моровую осень молодой густищинский председатель Захар Дерюгин по прозвищу Захар Кобылятник подобрал возле своего дома рядом с мертвой роженицей младенца мужского пола, и нарекли его этого младенца Егором. И он, не разбирая, жадно припал к чужой материнской груди. В эту осень немало невиданного, диковинного случилось в России, принявшей свое лоно сжигающей семя революции и теперь расплачивающейся за свою детскую веру очередным приступом апокалипсиса. Мертвых в российских и украинских селах некому было хоронить, и специальная похоронная команда из солдат сваливали их в подвалы и погреба. Неисчислимые толпы голодающих и умирающих на дорогах России, бредущих куда попало, как это часто бывает с уже утратившим инстинкт жизни существом, подчинявшимся теперь только последнему инстинкту движения, дополняли партии раскулаченных и ссыльных. Их еще продолжали переправлять в места определенного им отныне проживания. Их везли и на подводах, гнали пешком, с мешком за спиной. Что унесешь на себе из своего старого скарба, то и твое. Везли в товарных, битком набитых вагонах с открывающимися только на больших стоянках дверями и зарешеченными окошками, сплавляли по рекам на плотах и баржах. С юга стороны раскулаченных гнали на север, с севера на юг. С Камчатки их везли в Казахстан, а из Казахстана отправляли на Камчатку. Страна, уничтожившая свою выпистыванную многими столетиями интеллигенцию, цвет нации, и, не заметив этого, теперь принялась за основу основ — крестьянство, пытаясь подтвердить и закрепить придуманные в тихих, удаленных за 3-9 земель от самой России светлых кабинетах законы бытия. Просто перст судьбы указал именно на Россию. В эту осень и зиму в Хибратах окончательно вымерли старики и дети.